Они ушли. Тревога росла. Морган не из тех, кто пропадает просто так. Я уже собрался отправить команду на его поиски, проверить таверны, спросить у местных. И тут на пирсе замаячила фигура. Генри шел быстро, чуть сутулись, в своей потертой куртке. Лицо его было в тени, но я разглядел его фирменную ухмылку. Он махнул рукой и крикнул: «Крюк, спускайся, есть разговор». В его голосе звенело что-то странное, то ли гордость, то ли вызов. Я стиснул зубы. «Прибью засранца». Что-то подсказывало мне, что этот разговор мне не понравится. Но я спрыгнул с борта и пошел за ним, пока солнце догорало за горизонтом, а порт затихал перед ночью. До дуэли еще часик-полтора есть, а у меня не было шпаги. Зато есть Морган, у которого она есть. Я шел за Морганом. По дороге я объяснил ему затык со шпагой, но он будто не слушал. Только сказал, что с удовольствием отдаст свое оружие для такого дела. Его ухмылка, этот тихий голос с ноткой вызова, все это било по нервам. Он вел меня к докам, не оборачиваясь. Я замолчал, хотя вопросов в голове было больше, чем волн в шторм. Куда он пропадал? Что за разговор? И почему у меня такое чувство, будто я иду на собственную виселицу? Мы поднялись на верхний ярус пристани. Рядом были склады. Морган остановился у двери в очередной ничем не примечательный склад. Он кивнул мне приглашающим жестом, открывая мне дверь. Я, стиснув зубы, зашел внутрь. Сразу перед глазами появилась лестница вниз, в какое-то полуподвальное помещение. Лестница скрипела под сапогами, а в нос ударил запах сырости и смолы. Генри шел следом, зажег фонарь, и тусклый свет выхватил из темноты бочки, канаты, тени. А потом я увидел то, ради чего Морган меня притащил сюда. В углу у стены сидел священник, тот самый из церкви. Руки его были скручены веревкой, во рту торчал кляп, а черные глаза буравили меня. Он дернулся, пытаясь что-то промычать, но кляп глушил звуки. Я медленно обернулся к Моргану. Тот стоял, скрестив руки, и смотрел на меня с наглой ухмылкой. «Ты что наделал, Генри?» – выдавил я. «Да брось, Крюк!» – отмахнулся он, будто мы о пустяке говорили. «Ты хотел правду про карту? Вот он, твой ключ. Теперь потолкуем, как ты велел, но только по-моему». Я смотрел на перекошенное лицо священника. Гнев и растерянность рвут меня пополам. Это был не мой путь. Я, Николай Крюков, врач, лечивший пиратов, учивший их перевязывать раны и мыть руки, не затем сюда попал, чтобы людей в трюмах вязать, как скот. Но этот чертов пират Морган переступил черту, которую я сам себе нарисовал еще на грозе морей. И хуже всего, он втянул меня в это по уши. Я шагнул к нему, сжимая кулаки. Я сказал, без глупостей: «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Понимаю», — спокойно кивнул он. «Понимаю, что мы теперь ближе к карте Дрейка, чем ты со своими танцами вокруг да около. Он знает, Крюк, и скажет». Священник снова дернулся, замычал громче. Обратной дороги не было. Отпустить его — он побежит к испанцам, и к утру нас повесит на площади. Оставить — это значит держать его тут, пока не сломается, а я не палач. Я отвернулся, глядя в темноту. «Ты перешел грань, Генри», — тихо сказал я. «Это не игра. А ты думал, сокровища Дрейка нам на блюде поднесут?» — хмыкнул он. «Это море, Крюк. Тут либо ты, либо тебя». Я промолчал. Подвал давил на меня тишиной, прерываемой только глухим мычанием священника. Морган прав в одном: я влез в эту игру, когда согласился искать карту, когда стал капитаном, когда позволил Веже превратить меня из старика в пирата. Но вот так, связывать людей, держать их в цепях, выбивать правду — это не я. Или уже я? Что дальше? Устало спросил я, глядя на Моргана. «Допросим», — пожал он плечами. «Ты или я, выбирай». Я смотрел на Моргана. Гнев медленно уступает место холодной ясности. Подвал был тесным, стены сочились сыростью, а воздух пропитался запахом плесени. Фонарь в руках Генри бросал длинные тени. Священник у стены тяжело дышал, его сутана была перепачкана пылью, а в глазах мелькало отчаяние. Я заметил, как дрожат его пальцы, стянутые грубой веревкой. Он не привык к такому обращению, это точно. Человек, привыкший к молитвам и ладану, а не к канатам и кляпам. «Допросим», — медленно повторил я, словно пробуя слова на вкус. «Они оставляли горький привкус. И как ты себе это представляешь? Будешь ему пальцы ломать, пока не заговорит, или просто пугать до смерти, пока не обмочится от страха?» Морган хмыкнул, будто я сказал что-то смешное, и шагнул ближе к священнику. Его сапоги глухо стукнули по каменному полу, Эхо отдалось в углах подвала. Он присел на корточки перед пленником, глядя ему прямо в глаза, и вытащил из-за пояса нож. Лезвие тускло блеснуло в свете фонаря, и священник дернулся, издав приглушенный вопль. «Видишь, крюк», — хмыкнул Морган, не отводя взгляда от своей жертвы, «он уже готов петь. Просто надо дать ему понять, что молчать дороже выйдет. Ты же не хочешь, чтобы все наши труды пошли прахом из-за этого, святоши?» Глава 20. Я стоял в подвале заброшенного склада у причала в Портабелло. Тьма здесь была такая, что хоть ножом режь. Пыльные бочки, заваленные рваной парусиной, громоздились вдоль стен, а под ногами хрустели осколки стекла и кости мелких тварей, которых давно никто не тревожил. Сквозь щели в прогнивших досках пробивался соленый ветер с моря, принося запах гниющих водорослей и далекий гул волн. Свет от факела дрожал на стенах, выхватывая из мрака лицо ухмыляющегося Генри Моргана, как черт, довольного собой. А перед ним, на коленях, с руками, связанными за спиной, сидел седой священник, с горящими глазами, в рваной сутане, которая висела на нем, как тряпка на пугале. «Во мне закипает горячая ярость, как расплавленный свинец в жилах. Этот чертов Морган, который возомнил себя гением интриг, перешел все границы. Похитить священника, да еще тащить его сюда, в эту дыру, где нас могли засечь в любой момент». Я шагнул к нему, сгреб за воротник и рванул на себя. «Ты что творишь, Морган?» – прошипел я. «Ты соображаешь, что на нас теперь вся испанская стража может свалиться? Губернатор нас живьем закопает за такое». Он только ухмыльнулся шире, обнажая желтые от табака зубы, и вывернулся из моей хватки. «Спокойно, крюк», — бросил он, отряхивая куртку, словно я его запачкал. «Этот старик — ключ к гробу Дрейка, а гроб — это золото, слава. Ты же сам этого хочешь, тут нельзя по-другому. Эти испанцы не понимают без силы». Я отпустил его. Хотелось врезать ему, но я сдержался. Морган прав в одном. Если священник знает что-то о Дрейке, мы можем вытянуть из него ниточку к третьей части карты. А карта – это не просто золото, это понимание того, что за тайна спрятана старым лисом Фрэнсисом Дрейком. Я перевел взгляд на священника. Он уже очнулся, поднял голову и уставился на нас. Глаза его горели, а дрожащий голос был полон праведного гнева. «Вы будете прокляты», – прохрипел он, сплевывая на пол. «Оба, богохульники, воры, грешники. Господь покарает вас за это, а души ваши будут гореть в аду». Морган шагнул к нему, выхватил кинжал из-за пояса и приставил к горлу старика. Лезвие блеснуло, и я заметил, как священник вздрогнул, но не отвел взгляд. «Говори, старик», — прорычал Морган, нажимая чуть сильнее, так что на коже проступила тонкая красная полоска. «Где гроб Дрейка? Или я вырежу тебе язык и скормлю его чайкам?» Я выдохнул, шагнул вперед и положил руку на плечо Моргана, отводя его назад. «Не можешь предотвратить, возглавь, всегда выручала. Убери железку, Генри», — сказал я максимально спокойно и вежливо. «Дай мне с ним поговорить». Морган фыркнул, но кинжал убрал, отступив на шаг. Я присел перед священником. Кожа его была морщинистой, а в глазах, кроме злости, мелькала тень страха. Он был не из тех, кто легко ломается. «Я знаю, как выжать правду из таких. Врач я или кто? 70 лет жизни, из них половина на кораблях, научили меня разбираться в людях. Послушай, отец», — начал я тихо, почти мягко, — «мы не хотим тебе зла. Ты скажешь, что знаешь, и пойдешь домой. Никто тебя не тронет. А если будешь молчать, вот этот парень», — я кивнул на Моргана, — «он не из терпеливых. Давай без крови, а?» Священник сплюнул снова, но уже не так уверенно. Его взгляд метнулся от меня к Моргану, потом обратно. Морган, стоя за моей спиной, демонстративно крутил кинжал в руках, насвистывая какие-то пиратские мотивы. Даже послышался саундтрек «Пиратов Карибского моря». Даже прислушался невольно. Похоже, сосредоточившись на старике, я понял, пора дожимать. «Где гроб Дрейка?» — повторил я, чуть наклоняясь к нему. «Говори, и мы расстанемся друзьями». Он молчал, сжимая губы в тонкую линию. Морган шагнул ближе. Он снова цокнул. Священник сжал губы, будто хотел проглотить свои слова обратно. Он кашлянул, сплюнул на пол, комок слюны шлепнулся в пыль. Его руки, связанные за спиной, дрожат. Морган шагнул ближе, и его тень на стене выросла. «Давай, старик», — прорычал он, — «или я тебе язык развяжу по-своему». Я бросил на Моргана взгляд, и он отступил, буркнув что-то себе под нос. Священник перевел дыхание, глядя на меня, будто я был последней его надеждой не сгинуть в этом подвале. «Ты добрый, да?» – прохрипел он, кивая на меня, а потом скосил глаза на Моргана. «А этот – зверь. Но вы оба прокляты. Гроб Дрейка не для вас, не для таких. Где он?» – повторил я, чуть наклоняясь к нему. «Говори, и мы тебя отпустим. Обещаю». Он сухо засмеялся, так, будто кости застучали в мешке. Потом кашлянул снова и заговорил. Его голос стал тише. «У мыса», — выдавил он, — «недалеко от берега, там еще любит дуэлиться. Гроб затопили, свинцовый, тяжелый. Но это не просто могила». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, будто ветер с моря забрался под куртку. «Мыс, то самое место, где через несколько часов я должен шпаги с каким-то спесивым испанцем. Совпадение, или судьба снова играет со мной в свои игры? Что там спрятано?» — спросил я жестче, чем хотел. «Золото, карта?» — священник покачал головой. Его глаза вдруг стали пустыми, будто он смотрел куда-то за меня, в темноту. «Не знаю», — прошептал он, — «никто не знает. Но после того, как его сбросили, люди начали умирать. Те, кто был на церемонии, кто видел, как гроб ушел под воду. Их резали, топили, душили. Губернатор Хуан Перес де Гусман, он приказал. Сказал, что никто не должен знать. Это его тайна, его проклятие». Я выпрямился. «Водила А». Морган за моей спиной присвистнул. Я услышал, как он хлопнул себя по бедру. «Вот оно, крюк», — сказал он. В голосе его было столько жадности, что хоть выжимай. «Гроб, тайна, золото. Мы его поднимем, и пусть губернатор подавится своими приказами». Я повернулся к нему, и он заткнулся, увидев мое лицо. «Губернатор Хуан Перес де Гусман, который вчера допрашивал меня в Портобелло. Судя по нему, он насторожен и хитер. Если священник прав и если гроб Дрейка – это не просто могила, а хранилище, то третья часть карты Кальдорадо может быть там. Но почему тогда убивали всех, кто знал, что такого в этом гробу, что даже мертвые молчат? Почему тайна?» – спросил я, глядя на священника. «Что он прячет, этот ваш губернатор?» Глаза старика забегали. «Говорят, Дрейк оставил там силу», — сказал он. «Не просто золото. Что-то, что может перевернуть все. Испания, Англия, Франция, все хотят это. Но никто не должен найти». Губернатор поклялся, что унесет тайну в могилу. «Тех, кто знал, он убил. А я только слышал. Я же отпускал душу Дрейка на тот свет. Я вел обряд. Я молчал, переваривая это. Сила. Ни золото, ни драгоценности, а что-то большее. А что я вообще знал про Дрейка? Когда я листал книги про Дрейка, говорили, что он был не просто пиратом, а шпионом Елизаветы, что он искал земли, богатства, тайны индейцев. Может, Эльдорадо – это не просто город из золота, а что-то другое. Знание, оружие. Я вспомнил ящик Дрейка с Монита, те записки, что я до сих пор не разгадал. Морган шагнул ко мне, и глаза его блестели, как у пса, что учуял добычу. «Ну что, крюк?» — сказал он. «Допрос окончен, или как?» Я посмотрел на священника. Он сидел, опустив голову, и тяжело дышал, будто каждое слово вынимало из него душу. Он сказал: «Достаточно. Теперь я знал, где искать, но что делать с ним? Убить, как хотел Морган, или отпустить, рискуя, что он побежит к губернатору?» Морган маячил за моей спиной. Он ждет моего решения, будто пес, учуявший кровь и теперь скуливший, требуя добычу. Его рука лежала на рукояти кинжала. Я знал, что он думает. Один удар, и никаких хлопот. Но я молчал, перекатывая в голове слова старика про гроб Дрейка, про мыс, про тайну. Губернатор Хуан Перес де Гусман спрятал что-то под водой, и я теперь знал, где искать. Да, у меня сложилось впечатление, что именно губернатор спрятал что-то в гробу. Ну не Дрейк же с того света руководил тем, что должно лежать в его гробике. Осталось решить, что делать с этим свидетелем. Морган не выдержал и провел рукой по горлу, будто перерезая его своим воображаемым лезвием. Ухмылка у него была такая, что хоть на абордаж с ней иди. «Проще простого, крюк», — сказал он. «Один взмах, и он молчит навсегда. Никто не узнает, что мы тут были». Я закатил глаза. Этот чертов Генри Морган думал, что все решается ножом и кровью. Может, для него, молодого и горячего, это и выход, но не для меня. Я шагнул к нему, ткнул пальцем в грудь, и он отступил, чуть не споткнувшись о бочку. «Мы не звери, Генри», — отрезал я, глядя ему в глаза. «Убивать старика, которые так еле дышат. Это не наш путь. Докажи, что ты не просто мясник с ножом». Он фыркнул, но промолчал, скрестив руки на груди. Я повернулся к священнику, присел перед ним и вытащил из-за пояса кошель. Дублоны звякнули, и старик поднял голову, моргнув, будто не веря своим глазам. «Вот что мы сделаем, отец», — начал я, развязывая узел на веревках, которые стягивали его руки. «Ты нам помог, я это ценю. Бери это», — я сунул ему кошель, — «и иди домой. Молчи про нас, и Господь тебя не тронет. А если побежишь к губернатору, ну, тогда сам понимаешь». Он смотрел на меня, потом на золото. Его руки, освободившись, задрожали, когда он взял кошель. В глазах его мелькнула жадность, смешанная со страхом. Достаточно, чтобы он держал язык за зубами. Он коротко кивнул, будто боялся, что я передумаю, и пробормотал: «Да благословит вас хоть кто-нибудь». Я помог ему встать, и он, шатаясь, побрел к лестнице, которая вела из подвала. Морган проводил его взглядом, полным презрения, но я хлопнул его по плечу. «Пусть идет», — сказал я, — «он свое дело сделал. Помни, не всегда все решаются убийством». Священник скрылся за дверью, и я услышал, как скрипнули доски под его шагами. Мы остались вдвоем в этой пыльной дыре. Я поднял факел, и свет стал чуть ярче, осветив хмурое лицо Моргана. «Ты, капитан, тебе и решать», — философски отметил он, а потом резко сменил тему. «Ну что, Крюк?» — спросил он, потирая руки. «К мысу, да, поднимем этот гроб, и пусть весь Портабелло подавится своими тайнами». Я кивнул. «Мыс, там скоро дуэль, и выходит, что я буду прямо над гробом Дрейка. Свинец тяжелый, глубина, небось, сажений 5, а то и больше. Без снаряжения его не достать». Я вспомнил, как внырял с аквалангом в море: прозрачная вода, рыбы, кораллы. «Тут такого нет, но я что-нибудь придумаю. Может, Вежа подскажет, как соорудить что-то для поиска под водой. А пока идти на дуэль и держать глаза открытыми». «Идем, Генри», — сказал я, шагая к выходу. «Бери свою шпагу. Дуэль ждать не будет, а заодно глянем, что там за мыс». Морган ухмыльнулся, хлопнув себя по бедру. «Дуэль, гроб, золото», — протянул он. «Люблю, когда день насыщенный». Мы выбрались из подвала. Соленый ветер ударил в лицо, смывая пыль. По дороге я объяснил Моргану проблему с оружием. Морган посчитал честью поделиться своей шпагой, чтобы пролить кровь испанцев. Поэтому шпагой я был оснащен. Морган даже пошутил, что будет не только моим секундантом, но и шпагоносителем. Вот ведь странный человек. Еще несколько минут назад я хотел его прибить за ту подставу со священником, а сейчас он беззаботно втирает о том, что я легко и непринужденно прибью дворянчика. А ведь он не видел меня в деле. В смысле, он не видел, как я фехтую, не доводилось. Это ж насколько мой авторитет высок в команде, что не допускалось и мысль о том, что я чего-то не умею. Я шел к мысу, где должен был скрестить шпаги в дуэли. Морган шагал рядом, похлопывая по своей шпаге, которая висела на поясе. Я вдохнул морской воздух и думал о том, как достать этот проклятый гроб со дна. Глубина, течение, свинец, все против меня. Дорога к мысу была узкой, песок скрипел под сапогами. Я прикидывал, что нужно для экспедиции для поднятия гроба: веревки, грузы, может, лодка с принцессой, или что-то хитрее, вроде колокола. Мыс уже маячил впереди. Если там третья часть карты, я на шаг ближе к Эльдорадо. А если что-то большее, как шептал священник, то я узнаю, что это. Морган что-то бормотал про испанскую кровь, но я не слушал, мои мысли были под водой, там, где лежала тайна. Я шагал по узкой тропе к мысу. Песок скрипел под сапогами, а соленый ветер с моря бьет в лицо, словно хочет прогнать меня обратно. Я все прикидывал, что нужно для дела. Гроб не рыба, крючком не вытащишь. Я читал про колокол, такую штуку, что опускают под воду, чтоб дышать и смотреть. Деревянный, с парусиной, примитивный, но для этих времен сойдет. Если сделать такой, можно глянуть, где этот гроб лежит, а там и поднять его как-нибудь. Я остановился, выдохнул, и в голове мелькнула мысль: а что скажет Вежа? Эта нейросеть не раз выручала, омолодила, паруса для принцессы наколдовала, даже правду из вора вытянула за сотню очков. Может, и тут поможет? Я сосредоточился и мысленно позвал ее. «Вежа», обратился я к системе, «сколько будет стоить сделать колокол? Ну, такой, чтоб под воду нырять и смотреть, где гроб Дрейка?» Ответ пришел быстро. Ее голос был чуть насмешливый, как у строгой училки, которая поймала меня за шпаргалкой. «Носитель», — обратилась она ко мне, а я прямо увидел, как она качает головой, «знаний у вас хватает, чтобы самому соорудить это устройство. Дерево, парусина, пара грузиков, все верно. Но если хотите, чтобы я помогла, подкинула материалы и чертежи прямо к вашим ногам, то это обойдется вам в 2000 очков влияния». Я хмыкнул. 2000. У меня на балансе оставалось 12994 после всех трат, на корабль, на омоложение, на мелочи вроде правды отвора. Потяну, но запас тает, как ром в таверне, а без колокола возиться с гробом, это как пушку без ядра заряжать. Я прикинул, если дуэль пройдет гладко, а гроб найду, очки еще накапают. Вежа любит, когда я выкручиваюсь и влияние растет. Ладно, сказал я ей мысленно. 2000. Списывай. Сделано, ответила она, и я увидел, как баланс щелкнул. 10994. Материалы будут, чертежи тоже. Собирайте сами, носитель. Это она сейчас меня развела, я думал, она сразу привезет это колокол. Как это было с парусиной? Вот же ж, ладно, будет уроком. Она мне не нянька, а я не слабак, который сам не в состоянии решать проблемы. Кажется, Вежа меня только что проучила. Я открыл глаза. Морган шел впереди, обернулся, заметив, что я встал как вкопанный. Чего встал, крюк? Бросил он, ухмыляясь. Испанец ждать не будет, а я хочу посмотреть, как ты ему башку проломишь. Думаю я, огрызнулся я, догоняя его. Я думаю не только о дуэли, Генри. Гроб там, под водой. Надо его достать. Утром начнем. Он присвистнул, хлопнув себя по бедру. Дуэль, гроб, золото, протянул он. Люблю, когда день насыщенный. Ты повторяешься. Я только головой покачал. Мы вышли к мысу, и я остановился, глядя на воду. Волны бились о скалы, пена белела в темноте, как зубы акулы. Где-то там, под этой черной гладью, лежал гроб Дрейка, тайна, за которую убивали. Третья часть карты Кальдорадо или что-то большее, я узнаю, даже если придется нырять самому. Ветер трепал волосы. Завтра решится многое. Мы подошли к месту дуэли, пустынный берег, усеянный камнями, с песком, липшим к сапогам. Я прикинул, мыс узкий, вода рядом, глубина должна быть приличная. Удобно, если колокол сработает. Морган вытащил шпагу, крутанул ее в руке, проверяя баланс, и я подумал, что он, может, и щенок горячий, но с железкой управляться умеет. Генри с легким поклоном передал мне свою шпагу. Я взял ее в руки. Ух, а это завораживающее чувство. Неожиданно даже. И тут я услышал шаги. Тяжелые, уверенные. Из темноты вынырнула высокая фигура в плаще, с тростью в руке. И я замер, узнав его. Хуан Перес де Гусман. Губернатор Портабелло, который убивал за тайну гроба. Он остановился в 10 шагах, холодно улыбнулся. «Надеюсь, вы готовы, капитан», — сказал он. Глава 21. Я стоял на мысе. Горячий песок обжигал подошвы через истертые сапоги. Солнце палило нещадно, слепило глаза. В правой руке я сжимал шпагу, непривычно легкую после абордажного крюка, которым привык орудовать. Ветер с моря трепал волосы. «Губернатор здесь, на дуэли?» Это сбивало с толку. Я ждал дворянчика, этого дона Альвара де Кордова, того, кто что вчера оскорбился моим видом и бросил вызов. А тут, сам Хуан Перес де Гусман, человек, чье имя шептались с опаской, судя по моим последним сведениям. Он смотрел на меня так, будто знал больше, чем я сам. Я вытер лоб тыльной стороной ладони, стараясь не выдать растерянности. Что он тут делает? Следит за мной, или за гробом Дрейка, о котором я выпытывал у священника? Готов, насколько можно быть готовым к дуэли? Я ответил максимально нейтральным тоном. Но, признаться, не ожидал увидеть вас, губернатор. Это что, теперь официальное зрелище? Он чуть прищурился, взвешивал мои слова. Улыбка его не дрогнула, но в ней сквозило что-то хищное. Зрелище? Нет, капитан Крюк. Он сделал шаг ближе, я невольно напрягся. Просто интерес. У вас, говорят, талант находить неприятности и выходить из них живым. Я хмыкнул. Неприятности? Это мягко сказано. Да, талант у меня знатный, но что-то подсказывало. Губернатор тут не ради болтовни. Неприятности сами меня находят, я пожал плечами. А я просто стараюсь не дать им меня прикончить. Но вы, верно, не за этим пришли. Он замолчал. Этот человек не из тех, с кем можно шутить. В Портабелло шептались, что он убивал за меньшие. А я тут стою, с двумя кусками карты в каюте и третьим, возможно, где-то под водой у этого самого мыса. Совпадение? Не верю. Вы правы, капитан, тихо произнес он. Я пришел не ради пустых разговоров. Сегодня вы встретитесь с доном Альваро де Кордова, мой племянник. Я моргнул. Племянник? Ах, вот оно что. Теперь ясно, почему он тут. Я не успел ничего сказать, как он продолжил. Будет очень печально, если с ним что-то случится. В его тоне мелькнула угроза, завернутая в вежливость. Очень печально. Для всех нас. Намек был тонким. Он не просил, а предупреждал. Если этот Альваро умрет, мне не жить спокойно ни в Портобелло, ни где-либо еще, где дотянутся руки испанца. Я стиснул зубы. Дуэль и без того не внушала радости, первая в моей жизни, если не считать драк с пиратами, где правила были проще. Бей или беги. А тут еще и губернатор со своими играми. Намек ясен, я выдавил улыбку. Только из уважения к вам, губернатор, ваш племянник будет жить. Но дуэль есть дуэль. Он сам меня вызвал. Говорить это было легко. А вот сделать. Третий ранг основ фехтования дал мне обширные знания. Реакция, выпады, парад, все это сидело в голове, но опыта-то не было. Одно дело, махать крюком, другое, скрестить шпаги с дворянином, который, небось, с детства фехтует. Уверенности не хватало. Губернатор кивнул, будто мои слова его устроили. Улыбка стала чуть шире, но тепла в ней не прибавилось. Хорошо, капитан, я верю в ваше благоразумие, сказал он и сделал шаг назад. Удачи не желаю, сами понимаете. Морган, который все это время притворялся ветошью, не сдержался от ухмылки. Губернатор развернулся и неспешно пошел прочь, как человек, который знает, что все под контролем. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом тропы, ведущей к городу. Руки у меня чесались задать Веже вопрос, что он задумал. Но очков влияния жалко, да и толку от нее сейчас мало. Скажет что-нибудь вроде «анализируй сам», а анализировать было что? Губернатор явно не просто так упомянул племянника. Тут пахло не только семейной заботой. Может, он знает про карту, или про гроб. Я повернулся к морю, пытаясь собраться с мыслями. Где-то за спиной послышались шаги, кто-то приближался. Я обернулся, сжимая шпагу. Пора было готовиться к тому, что ждало впереди. Шаги за спиной оказались не такими уж торопливыми, но я все равно напрягся, сжимая шпагу чуть сильнее, чем нужно. Песок хрустел под чьими-то ногами. Это был дон Альваро де Кордова, молодой, лет 25, с тонкими чертами лица и аккуратно подстриженной бородкой, как у какого-нибудь придворного щеголя. За ним шли двое, секунданты, судя по всему. Один, повыше, с надменным взглядом и шпагой на поясе, явно брат, сходство в чертах лица бросалось в глаза. Второй, крепкий, молчаливый, с руками, будто привыкшими больше к канатам, чем к оружию. Все трое остановились в шагах в 10. Дон Альваро шагнул вперед, глядя на меня с любопытством. Я выдохнул, стараясь унять нервы. Губернатор только что ушел, оставив после себя ощущение, будто я прошел по тонкой доске над пропастью. И вот теперь, сам дуэлянт. Я ждал его, да, но после разговора с Хуаном Пересом де Гусманом все это дело начало пахнуть совсем не так, как простая дворянская обида. Что-то тут было нечисто. «Вы, должно быть, капитан Крюк», — сказал дон Альваро, и голос у него был без той напыщенности, которую я от него уже слышал. «Мой дядя, он только что был здесь, верно?» Я кивнул, не торопясь отвечать. «Он что, проверяет? Или правда не знает, зачем приходил губернатор?» Я прищурился, пытаясь понять, играет он или нет. Ветер с моря подхватил его плащ, и тот хлопнул, как парус на ветру. Красивый плащ, темно-синий, с золотой вышивкой. Не то что моя потертая куртка, видавшая и кровь, и соленую воду. «Был», — коротко ответил я. Поболтали о погоде, о том, как тут славно дуэли проводить. Он чуть улыбнулся. Похоже, мой сарказм его не задел, а вот любопытство только разгорелось. «Мой дядя не из тех, кто болтает о пустяках», — он склонил голову на бок. «Что он хотел от вас?» Я пожал плечами. Не говорить же ему, что губернатор тонко намекнул мне не убивать его племянника. Это было бы слишком честно. А честность в таких делах – роскошь, которую я давно разучился себе позволять. «Да кто его разберет?» – бросил я. «Может, просто посмотреть на меня решил. Говорят, я колоритный». Тут в разговор влез его брат. Он выпятил грудь, как петух перед дракой, уставился на меня сверху вниз, хотя ростом мы были почти одного. «Ты бы следил за языком, моряк», — процедил он, с таким презрением, что я невольно ухмыльнулся. Мой брат вызвал тебя на дуэль не для того, чтобы ты тут острил. Извинись за вчерашнее, и, может, мы тебя пощадим. Я посмотрел на него, потом перевел взгляд на Дона Альвара. Тот стоял молча, но по лицу было видно, что он не в восторге от выходки брата. А я почувствовал, как во мне закипает знакомое раздражение. Этот щенок, весь из себя важный, с его выглаженной рубашкой и надутыми щеками, решил, что может меня тут строить. После всего, что я прошел, да я таких, как он, на завтрак ел, когда еще был судовым врачом. Но не успел я открыть рот, как сзади послышался голос Моргана. Он подошел незаметно и теперь стоял, скрестив руки на груди. В глазах плясали чертики, верный знак, что он готов влезть в любую заварушку. «А ты бы, парень, поучился уважению», — сказал Морган, глядя на брата Альвара так, будто прикидывал, куда первым делом врезать. «Капитан Крюк тебе не портовый пьянчуга. Говори с ним как с равным или пожалеешь». Брат Дона Альвара побагровел. Я прямо видел, как в нем закипает злость. Сейчас он либо полезет драться, либо начнет орать. Оказалось второе. «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» — рявкнул он, делая шаг к Моргану. «Какой-то грязный пират смеет учить меня, Дона Педро де Кордова, манерам. Грязный пират, который тебе шею свернет, если не заткнешься», — спокойно ответил Морган. В его голосе было столько уверенности, что даже я поверил, что он сейчас это сделает. Тут второй секундант, тот, что молчаливый, положил руку на плечо Дона Педро, пытаясь его утихомирить. Но было поздно, перепалка уже пошла полным ходом. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» — шипел Дон Педро. «Мы, Кордова, наша семья правит этими землями, пока вы, шваль морская, гниете в своих трюмах. Правите, пока вам шпаги в глотку не воткнули», — парировал Морган, его рука легла на рукоять кинжала. «Хочешь проверить, как быстро это случится?» Я стоял и смотрел на них, как на двух петухов, которые вот-вот начнут клевать друг друга. Дон Альвара тоже молчал, но по его лицу было видно, что ему это все не по душе. Он бросил на брата полный досады взгляд. Я вдруг поймал себя на мысли, что мы с ним, похоже, одинаково устали от этой дурацкой сцены. Но делать было нечего, дуэль затеяли, и отступать никто не собирался. Хотя, черт возьми, если бы не этот надутый индюк, может, и договорились бы миром. Солнце палило так, что казалось, будто песок под ногами вот-вот расплавится. Я смотрел, как Морган с Доном Педро перебрасываются словами, словно горящими углями. Перепалка набирала обороты, еще чуть-чуть, и вместо дуэли между мной и Доном Альвара начнется потасовка между секундантами. Второй секундант, молчун, уже не просто держал Дона Педро за плечо, а чуть ли не оттаскивал его назад, но тот вырывался, как пес с цепи. Морган, напротив, стоял спокойно, с той своей ухмылкой, от которой любого кровь в жилах стынет. Я знал этот взгляд, он уже прикидывал, как половчее свернуть шею этому дворянскому выскочке. И, черт возьми, мне это даже нравилось, но пора было вмешиваться. Я поднял руку, чтобы прервать этот словесный шторм. «Хватит», — сказал я так громко, что голос мой разнесся над мысом, перекрывая шум волн. «Вы что, собрались вместо нас драться? Морган, остынь. И ты», — я кивнул на Дона Педро, — «придержи язык, пока он тебе не навредил». Морган бросил на меня быстрый взгляд, но кивнул и отступил на шаг, скрестив руки на груди. Дон Педро, багровый от злости, открыл было рот, но второй секундант сжал его плечо так, что тот только зашипел и замолчал. Я повернулся к Дону Альвара. Он стоял чуть в стороне, глядя на все это с видом человека, который предпочел бы оказаться где угодно, только не здесь. И, честно говоря, я его понимал. Если бы не его братец, мы бы, может, и разошлись без крови. «Дон Альвара, давай решим это по-людски. Зачем нам шпаги? Вчера я тебя не оскорблял, ты сам вызвал меня. Пожмем руки и разойдемся. Никто не пострадает». Он посмотрел на меня внимательно, на его лице мелькнуло что-то вроде облегчения. Похоже, он и сам не горел желанием махать шпагой. Зачем только вчера бухтил? Или он выпендривался на людях, или перед кем-то, перед дамой, я уже не помню, кто там рядом был. Он сделал полшага ко мне, протягивая руку, но тут, как назло, влез его брат. «Ты что, Альвара, опозорить нас хочешь?» — рявкнул Дон Педро, вырываясь из схватки второго секунданта. «Этот морской бродяга оскорбил нашу честь, а ты с ним мириться собрался? Да отец в гробу перевернется». Дон Альвара резко обернулся к брату, Его лицо потемнело, он стиснул зубы, и рука, что тянулась ко мне, сжалась в кулак. «Педро, заткнись», — тихо, но жестко сказал он. «Это моя дуэль, не твоя. Я сам решу, как поступить». «Твоя дуэль?» — взвился тот. «Это дело семьи. Если ты сейчас отступишь, нас засмеют во всем Портабелло. Ты что, трус?» «Да уж». Примирение накрылось. Дон Альваро бросил на брата такой взгляд, что тот даже на миг притих, но было поздно. «Честь семьи – штука серьезная, особенно для испанских дворян. Я видел это еще на грозе морей, когда пираты дрались из-за ерунды, лишь бы не прослыть слабаками. А тут – дворянская кровь, да еще с губернатором за спиной. Отступить он не мог, даже если хотел бы». «Ладно», – холодно сказал он, повернувшись ко мне. «Раз так, капитан, будем драться. До первой крови». «Согласны?» – я кивнул. «До первой крови – это лучше, чем до смерти, особенно после намека губернатора. Я мог ранить его, не убивая, и выйти из этого живым. По крайней мере, я на это надеялся». «До первой крови», — повторил я. «Пусть секунданты проверят оружие». Морган шагнул ближе ко мне, а второй секундант — к дону Альваро. Дон Педро, все еще пыхтя от злости, отошел в сторону. Мы с Альваро встали друг напротив друга, шагах в 10. Морган быстро осмотрел мою шпагу и вернул ее мне. Второй секундант сделал то же с оружием Альваро. Здесь, на Карибах, дуэли были не такими чопорными, как в Европе. Никаких тебе барьеров и судей в париках. Просто два человека, шпаги и песок под ногами. Секунданты следили, чтобы никто не жульничал, а в остальном, как пойдет. Часто все кончалось легкой царапиной и примирением за стаканом рома. Но с доном Альваро так не выйдет. Не из-за него, из-за его брата. Я поднял шпагу, глядя ему в глаза. Он ответил тем же. Солнце стояло в зените, тени у наших ног почти исчезли. Песок скрипел. Морган отступил назад, скрестив руки, и кивнул мне, будто говоря: «Не подведи». Дон Педро что-то буркнул своему спутнику. Все, что было важно, стояло передо мной, молодой дворянин с острой шпагой и тенью губернатора за его спиной. «Начинайте», — глухо сказал второй секундант. Дон Альваро сделал первый выпад, быстрый, точный, прямо в грудь. Я успел отвести клинок в сторону. Сталь скрежещет о сталь. Сердце заколотилось, но руки, спасибо веже, двигались сами. Третий ранг фехтования. Я отступил на шаг, прикидывая, как его взять. Он был хорош, быстрый, ловкий, с выправкой человека, который знает, что делает. Я крутанул шпагу в руке, проверяя его реакцию. Он не дрогнул, только слегка сдвинулся в сторону, готовый к следующему удару. «Ну что ж, давай сыграем». Я шагнул вперед, песок скрипнул под сапогами, будто подначивая меня не промахнуться. Дон Альваро стоял напротив, шпага в его руке едва заметно дрожала от напряжения. Солнце жгло затылок. Первый выпад был за ним, и он показал, что не новичок. Быстрый, точный, с выправкой дворянина, который с детства махал клинком на заднем дворе какого-нибудь поместья. Но я не собирался уступать. Я сделал обманный выпад. Шпага метнулась к его плечу, но в последний миг я увел ее вниз, целясь в бедро. Он среагировал мгновенно, отбив клинок в сторону с глухим звоном стали. «Молодец!» Шаг влево, резкий поворот кисти, и еще один удар, теперь в грудь. Он успел отскочить, но я заметил, как его дыхание сбилось. «Хороший знак, значит, могу его вымотать. Неплохо для моряка», — бросил он, с легким удивлением. «Готовился к нашей сегодняшней встрече», — ухмыльнулся я, делая еще один шаг. Он не ответил, только контратаковал, серия быстрых выпадов, от которых я уворачивался, отступая назад. Песок летел из-под ног, но голова оставалась ясной. Я выжидал. Вежа научила меня не только бить, но и видеть, где противник ошибается. И он ошибся. После третьего выпада он чуть замешкался, перенося вес на правую ногу. Миг, и я рванул вперед. Моя шпага скользнула вдоль его клинка, я крутанул кистью, выбивая его оружие из линии атаки, прием, что называется парад. Он попытался вернуть стойку, но я был быстрее. Лезвие чиркнуло по его кисти, чуть выше перчатки, алая полоска крови тут же проступила на коже. Неглубокая, но неприятная, достаточно болезненная. Он замер, опустив шпагу. Я отступил, выдохнув. «До первой крови. Все, как договаривались. Победа ваша, капитан», — сказал он, глядя на рану с легкой досадой, но без злобы. Я кивнул, опуская оружие. Морган, стоявший в стороне, хлопнул в ладоши, ухмыляясь так, будто сам только что дрался. Дон Педро, напротив, побагровел еще больше, но молчал, пока. Второй секундант подошел к Альваро, осматривая его руку, но я вмешался. «Давай-ка я», — сказал я, шагнув ближе. «Прижми чистую ткань вот тут, крепче. Если есть ром, промой, чтобы не загноилось. И перевяжи, не затягивай слишком, кровь сама остановится». Он посмотрел на меня с удивлением, но кивнул и послушно прижал ладонь к ране. 70 лет жизни и годы судовым врачом не прошли даром. Даже в 1657-м такие штуки, как заражение, убивали чаще, чем шпаги. Мы с ним переглянулись, и я вдруг подумал, что зла на него не держу. Он был не хуже и не лучше меня, просто парень, загнанный в угол дурацкой честью и еще более дурацким братом. «Хороший бой», — сказал я, протягивая руку. Без обид, он чуть улыбнулся, пожав мне руку здоровой ладонью. «Без обид, капитан». Но тут, как назло, тишину разорвал голос Дона Педро. Он шагнул вперед, ткнув пальцем в мою сторону. «Ты что, думаешь, это конец?» – прошипел он. «Ты оскорбил мою семью, морская крыса. Ранил моего брата. Я вызываю тебя на дуэль, прямо сейчас. Этот надутый индюк серьезно? Только что я сдержал слово, данное губернатору, оставил его брата живым, а он тут лезет с новыми претензиями». Я пожал плечами, стараясь не показать, как меня это бесит. «Если хочешь», — сказал я спокойно, — «мне несложно». Дон Альваро бросил на брата взгляд, полный усталости, и покачал головой, будто извиняясь за него. Я поймал этот жест и кивнул в ответ. Мы с ним понимали друг друга без слов. Но не успел я что-то добавить, как Морган влез в разговор. «Эй, парень, не торопись», — сказал он, шагнув между нами. «Капитан только что дрался. У него и без тебя куча дел, чтобы целый день драться с теми, кто посчитает себя оскорбленным из-за того, что солнце сейчас светит. Назначим время, через 2 дня, тут же. И готовься, потому что я лично прослежу, чтобы ты пожалел о своем длинном языке». Дон Педро оскалился, будто собирался броситься на Моргана прямо сейчас, но второй секундант снова его удержал. «Через 2 дня так через 2 дня», процедил он, глядя на меня с такой злобой, что я почти почувствовал ее на вкус. «И место тоже, но ты, пират, еще поплатишься за все, и ты тоже пожалеешь», — кинул он Моргану. Он развернулся и пошел прочь, бросив брату что-то резкое по-испански. Дон Альваро вздохнул, глядя ему вслед, и снова покачал головой. «Простите его, капитан», — тихо сказал он. «Упрямый, как бык, и глупый, как пробка». «Вижу», — хмыкнул я. «Ничего, разберемся». Он кивнул, коротко поклонился и ушел вслед за братом, держа раненую руку. Морган подошел ко мне, хлопнув по плечу. «Ну что, капитан», — сказал он, ухмыляясь, — «а ты хороший в этом». Я смотрел на удаляющиеся фигуры Кордова. Дуэль закончилась, но покоя не прибавилось. Новый вызов, новый враг, и где-то там, за всем этим, тень губернатора, который ждет, что я снова сыграю по его правилам. «А этому гаденышу будет трудно сохранить жизнь», — пробормотал я. «Кажется, губернатор все же лишится одного племянника». Глава 22. Я шагал по тропе от мыса к порту, солнце уже не так жгло, клонилось к закату, бросая длинные тени на землю. Рядом топал Генри Морган, грудь колесом, будто только что не я, а он махал шпагой на том мысе. Ветер с моря трепал волосы, и я невольно ухмылялся, вспоминая, как ловко чиркнул по кисти Дона Альваро. Первая кровь, и все, конец дуэли. А этот его братец, Дон Педро, до сих пор, небось, пыхтит от злости, строя планы новой заварушки. «Ну да ладно, до 2 дней у меня передышка. Знаешь, Крюк», — самодовольно начал Морган, — «я ведь однажды такого бритера уделал, что до сих пор в тавернах байки ходит. На Ямайке дело было, 3 года назад. Здоровый, как бык, с длинным клинком, чуть ли не в мой рост. А я его раз, два и готово. Прямо в грудь ткнул, аккурат между ребер. Кровища хлестало, а он стоял, глазами хлопал, не верил, что проиграл». Я покосился на него, прищурившись. Генри врать не то чтобы любил, но приукрасить — это у него в крови. Впрочем, как и у всякого пирата. Шел он легко, будто и не тащился полчаса по жаре, и шпагу свою то и дело трогал, проверял, на месте ли. Молодой, горячий, а уже с таким гонором, что иной капитан позавидует. «И чем же ты его взял?» — спросил я, — больше для того, чтобы подыграть. Пусть хвастается, все веселее идти. А ловкостью, Крюк, ловкостью. Он рубанул воздух рукой, будто клинком махнул. Он на меня пошел, как кабан, думал, задавит тушей. А я в сторону, шасть и выпад в бок. Потом еще разок, для верности, пока он не свалился. Там главное, не стоять столбом, двигаться надо. Я с тех пор фехтую так, что любой дворянчик позавидует. Я хмыкнул, шагая дальше. Песок сменился утоптанной землей, тропа пошла вниз, к порту. Вдалеке уже маячили мачты принцессы Карибов, покачивались на волнах, усталость сползает с плеч. Дом, черт возьми, мой корабль, мой дом. А Морган все тараторил, как Юнга на первом рейсе. Но вот этот твой приемчик, Крюк, он вдруг сбавил тон, глянул на меня с интересом, ну, который ты сегодня показал. Когда шпага вдоль клинка скользит, а потом, хоп, и выбиваешь оружие. У меня он, зараза, не выходит. Пробовал сотню раз, а все равно рука не так идет. То ли кисть не выворачивается, то ли глазомер подводит. Я остановился, повернулся к нему. Он стоял, уважительно склонив голову. Редкое дело для Моргана, обычно он сам себе первый учитель. А тут, похоже, зацепило его, как я Эльвара уделал. Да и мне, честно сказать, лестно стало. Не каждый день такой, как Генри, просит чему-то научить. Парад, кивнул я, потирая подбородок. Тут вся фишка в запястье. Надо его крутануть в нужный момент, да так, чтобы клинок противника из линии ушел. Сложно, но если попрактикуешь, пойдет. Я тебя помогу, Генри. Он аж просиял. Вот это я понимаю, капитан. Шумно выдохнул пират. Ты меня научишь, а я потом любому дворянчику нос утру. Будем с тобой вдвоем такие дуэли закатывать, что в Карибах только о нас и говорить станут. Я засмеялся, качнув головой. Ну и фантазер же он. Хотя, если подумать, с таким, как Морган, и впрямь можно шороху навести. У него задатки есть, это я еще на Тартуге заметил. Горячий, но башковитый. Ладно, Генри, сказал я, шагая дальше. Научишься параду, а там посмотрим, кто кого утрет. Он загоготал, и мы пошли дальше. Тропа виляла между редкими пальмами, земля под ногами становилась тверже, уже слышался шум порта, гомон матросов, скрип канатов и плеск волн. Я вдохнул поглубже. Морской воздух наполняет легкие. После всей этой дуэльной кутерьмы с Доном Альваро и его надутым братцем хотелось забраться на принцессу, налить себе рома да вытянуть ноги в каюте. Но, видать, судьба моя такая, не сидеть спокойно. Морган все еще что-то бубнил про свои подвиги, но я уже не слушал так внимательно. Думал о том, как этот день вымотал меня, хотя, казалось бы, ничего особенного, пара выпадов, немного песка под ногами да разговор с губернатором, от которого до сих пор мороз по коже. Хуан Перес де Гусман, не тот человек, с кем можно расслабиться. Он явно что-то знает про карту Дрейка, про гроб, или просто играет со мной, как кошка с мышью. От этой мысли я невольно стиснул кулаки. А ты, Крюк, где так фехтовать выучился? Вдруг спросил Морган, прервав мои мысли. Ты ж вроде доком был, а не солдатом. Или в молодости с дворянами шпаги скрещивал? Я усмехнулся, глянув на него искоса. Врач, да, был. Госпитали, корабли, запах крови и йода. А потом, бац, и 17 век, пираты, шпаги, да еще эта нейросеть в голове, которая то очки влияния считает, то фехтование в мозги заливает. Но Моргану про будущее не расскажешь. Жизнь научила, Генри, ответил я, пожав плечами. Бери шпагу в руки чаще, и она сама тебе покажет, как двигаться. А я просто быстро учусь. Но с Крюком сподручнее. Так, есть такое дело, хмыкнул я. Он кивнул, и мы наконец вышли к порту. Принцесса Карибов стояла у причала, покачиваясь на волнах. Я остановился, глядя на нее. Мой корабль, крепость. Что-то проголодался после всех этих плясок с дуэлями, буркнул Морган. Пойдем, обжора, на корабле поешь, хмыкнул я, и мы двинулись к пристани. Я уже предвкушал, как завалюсь в каюту и дам отдых ногам. Солнце уже почти село, и небо окрасилось багрянцем. Я вдохнул поглубже, чувствуя, как усталость после дуэли потихоньку отпускает. Мой корабль стоял у самого края пирса. Хотелось забраться туда, плюхнуться на койку и забыть про губернаторов с их племянниками хотя бы до утра. Но не тут-то было. У трапа я заметил Стива. Он стоял, скрестив руки, и о чем-то спорил с тощим типом в потрепанном камзоле. Тот размахивал руками, голос у него был высокий, писклявый, как у мальчишки. Я прищурился, пытаясь разглядеть, что за птица такая. Морган рядом хмыкнул, явно почуяв заварушку. «Это еще кто?» – пробормотал он. «Смотри, Стив сейчас ему шею свернет, если тот не заткнется». Я ускорил шаг. Чем ближе подходил, тем яснее слышал голос этого тощего. Он что-то тараторил про заказ, про доставку, а Стив только хмурился да качал головой, будто ему муху в ухо засунули. Когда я подошел вплотную, тип в камзоле резко обернулся, и лицо его расплылось в улыбке, широкой, зубастой, как у акулы, почуявшей добычу. «О, капитан Крюк!» – завопил он, чуть ли не подпрыгнув. «Наконец-то, а я уж думал, не дождусь вас. Вот, все привез, как договаривались. Давний заказ, все честь по чести». Я уставился на чудака. «Какой еще заказ?» Лицо у него было смутно знакомое, то ли в таверне где-то пересекались, то ли на рынке мелькал. Лет 40, нос крючком, глаза бегают, а в руках потрепанный сверток, перевязанный веревкой. За его спиной у пирса громоздилась куча ящики, какие-то доски, мотки канатов и что-то, похожие на куски железа. Стив перехватил мой взгляд, пожал плечами с видом. «Сам не знаю, что за чертовщина. Какой заказ?» – осторожно спросил я. В голове уже зашевелилось подозрение. Торговец аж затрясся от энтузиазма, сунул мне сверток прямо в руки. Я машинально взял, тяжелый, зараза, и пахнет мокрой бумагой. «Да как же, капитан!» Он чуть ли не приплясывал. «Вы ж сами заказывали, когда в Портобелло заходили. Материалы всякие, дерево, железо, канаты, все для какого-то хитрого дела. И чертежи вот, в свертке, как просили. Я, правда, задержался чуток, но все доставил, все в лучшем виде». Я кивнул, хотя в голове крутился один вопрос. «Он что, дурик, какой заказ, какие чертежи?» Но тут до меня дошло. Подводный колокол. Вежа. Это она так реализовала покупку колокола. Помню, я спрашивал у нее про колокол, чтобы гроб Дрейка найти. Она тогда цену заломила, 2000 очков влияния, а я заплатил. А теперь вот тебе, давний заказ. Хитро, ничего не скажешь. Ага, выдавил я, стараясь не выдать удивления. Точно, припоминаю. Спасибо, что привез. Стив, давай-ка все это на палубу, пусть матросы разберут. А чертежи-ка мне в каюту занеси. Стив кивнул, хотя по глазам было видно, он ни черта не понял. Торговец тем временем чуть ли не в пояс поклонился, все еще улыбаясь, как кот, объевшийся сметаны. «Рад услужить, капитан», — пропищал он. «Если что еще надо, вы только скажите, я мигом организую. У меня связи, у меня товар, у меня...» «Да-да», — перебил я, махнув рукой, — «учту». Он еще раз поклонился, подхватил свой тощий мешок и засеменил прочь, оставив нас у кучи барахла. Я недоуменно глядел на ящики. Ох уж это вежа. Ладно, материалы, это хорошо, колокол мне нужен, чтобы под воду лезть. Но как она это провернула? Через этого тощего? Или он и правда думает, что я ему заказывал? Ну и дела, Морган присвистнул, обойдя кучу кругом. Это что, Крюк, ты теперь корабль перестраивать собрался? Или пушку какую хитрую мастерить? Не пушку, буркнул я, разворачивая сверток. Зашуршала бумага, и я увидел аккуратные чертежи с линиями, цифрами, пометками. Колокол, точно он, большой, с канатами и грузами, чтобы под воду опускать. Это штука для моря, потом объясню. Морган приподнял бровь, но спорить не стал. Стив тем временем кликнул матросов и еще пару ребят, слонявшихся у трапа. Они подскочили, пыхтя и переругиваясь, принялись таскать ящики на палубу. Крюк, Стив подошел ближе, понизив голос. «Ты уверен, что этот тип не мошенник? Я его раньше не видел, и заказ какой-то мутный. Ты ж ничего такого не говорил». Я глянул на него, усмехнулся криво. «Стив, мужик простой, но башковитый. Ему бы в карты играть, а не боцманом служить, с таким-то чутьем». «Не мошенник», — ответил я. «Это старое дело. Просто забыл тебе сказать, чтобы ты принял груз. Бывает». Он кивнул, хотя и не поверил, судя по глазам. «Пираты уже дотащили последний ящик. Пошли», — сказал я Моргану, шагая к трапу. «Надо глянуть, что там за добро нам подкинули». Генри двинулся следом, а Стив пошел проверять, как ребята ящики укладывают. Я поднялся на палубу. Я прошел к своей каюте, толкнул дверь ногой. Внутри было темно, только слабый свет от фонаря пробивался через щели в ставнях. Я сел на койку и выдохнул. Надо разбираться. Колокол этот, ключ к гробу Дрейка, а гроб к третьей части карты. «Эй, Крюк!» Морган сунулся в дверной проем, ухмыляясь. «Ты там не усни над своими бумажками. Пойдем, рому выпьем, за твою победу». «Иди, Генри», — отмахнулся я. «Я позже, дел полно». Он разочарованно покачал головой и ушел, оставив меня одного. Тишина накрыла меня, только плеск волн за бортом нарушали покой. Фонарь на столе едва горел, масло, видать, заканчивалось, и тени от него плясали по стенам, будто призраки пиратов с грозы морей. Я сидел на койке, глядя на сверток с чертежами, который лежал на столе, как вызов. Руки сами потянулись к нему, развязал веревку, которую пришлось чуть ли не зубами рвать. Бумага зашуршала, и передо мной легли аккуратные листы с чернилами, выведенными чьей-то уверенной рукой. Колокол. Подводный водолазный колокол. Я провел пальцем по линиям, пытаясь врубиться, что к чему. Света не хватало, глаза щурились, но я упрямо вглядывался. Вот основа, деревянный каркас, обшитый железом, вот канаты, грузы, вот схема, как его спускать под воду. В голове крутились обрывки знаний, не моих из 2025 го, а тех, что вежа мне в мозги закачала. Ясно было одно, штука эта, не просто ящик с дыркой, а хитрая машина, чтобы дышать под водой и искать гроб Дрейка. Но собирать его самому, я хмыкнул, вспомнив, как эта чертова нейросеть мне выдала. Материалы будут, чертежи тоже. Собирайте сами, носитель. Собирайте сами, ага. Как будто я плотник или кузнец. Врач я, а не мастер на все руки. Вежа, зараза, подкинула тебе кусок пирога, а жевать заставила самому, да еще и с камнями внутри. Ладно, думаю, разберусь. Не впервой. Я встал, подтащил фонарь ближе, подкрутил фитиль, чтобы свет стал ярче. Масло шипело, пламя разгорелось, и чертежи наконец-то стали видны как следует. Я сел за стол, разложил листы, прижал их ножом, чтоб не скручивались, и принялся разбираться. Часы шли, а я все сидел, водил пальцем по схемам, шептал себе под нос. Это сюда, это так, а это, черт его дери, куда? Время от времени вставал, ходил по каюте, разминал ноги. За бортом порт затихал, крики матросов сменились храпом да редкими шагами часовых. Ночь наступила, холодок пробрался через щели, но я не замечал. Голова гудела, глаза слезились, а я все копался в этих линиях и цифрах. Где-то на третьем часу до меня дошло, как скрепить каркасы, где канаты цеплять. Не сказать, что я гений, но дело пошло. Вежа, конечно, могла бы и подсказать, но я ее нарочно не звал. Очки влияния жалко, да и гордость не позволяла. Сам справлюсь, не маленький. В какой-то момент мозги совсем закипели, и я решил отвлечься. Потянулся к сундучку в углу, достал флягу с ромом, откупорил, глотнул. Жжет, зараза, но в груди тепло разлилось, мысли прояснились. А еще перед глазами появилась надпись. Тех, логи, сутель, 110 ов, суд, ком, 92 ов, 184 ха2, итог, плюс 264 ов, 10994. Поздравляем, вам начислено 214 очков влияния, баланс, 11258 ов, вежа, позвал я в полголоса, давай, выкладывай, что у меня с очками, и награды какие есть, коль не забыла. В голове зашумело, ее холодный голос зазвучал в мозгу, носитель, текущий баланс, 11258 очка влияния, начисление, за успешный розыск информации о местонахождении третьей части карты Дрейка, 3000 очков, за победу в дуэли с Доном Альваро де Кордова, 5000 очков, списание, за применение насилия к священнику в Портобелло, 2000 очков, дополнительно, списано 200 очков за омоложение, итог, 17058 очка влияния, я аж присвистнул, 17 тысяч, это ж целое богатство, за дуэль, 5 тысяч, это понятно, победа есть победа, за карту, 3 тысячи, тоже логично, священник-то выдал, где гроб искать, но минус 2 тысячи за него же, это вежа, конечно, перегнула, подумаешь, немного прижали, он же живой остался, баланс жирный, есть на что развернуться.